Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Шаркаўшчынскі раён на самае вялікае балота ў свеце Ельню. Калі беларускія ўлады абвясцілі пра бязвіз для грамадзян Еўропы, на нашым радыё адбылася дыскусія пра турыстычныя перспектывы Беларусі. Памятаю, музыказнаўца Артемій Троіцкі выказаў арыгінальную думку, што звычайна людзі любяць мора і горы, якіх у Беларусі няма. Вось калі б людзі любілі балоты, дык Беларусь не іначай увайшла бы ў топ-пяцёрку турыстычных краін. Але шаноўны пан Артемій памыліўся. Калі б людзі любілі балоты, Беларусі не было б роўных на нашай планеце, бо менавіта ў Беларусі знаходзіцца самае вялікае па плошчы балота ў свеце, якое нават занесенае ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Гэта Ельня. Нават на фотаздымках з вышыні птушынага палёту гэтая разнакаляровая пустка з вачніцамі азёр выглядае як пейзаж з іншай планеты. А як жа усярэдзіне? Іван Мядзелец, былы настаўнік з Германавіч, абышоў балота ўздоўж і ўпоперак. Ведае ўсе ягоныя азёры і астравы, пакаштаваў усе тутэйшыя ягады і грыбы. Некаторыя расліны ў Беларусі растуць толькі тут, на Ельні. Мы стаім са спадаром Іванам у лесе, які хавае балота ад людзей. Іван Августінович, чым можа прывабіць турыста балота? Балота, надо его ведать, что ж тебе, кто ж тебе рассказал, чему, что. Вот, главное, что это самое, что рослины какие, что рослины такие, яких нема в других местах. Ну, например, вот это самая такая ягода, якая называется, это самая морожка. Чули такое? Так. Морожка. Так вот, морожка в России, там она... Вот так там и в Архангельской области, и в Ленинградской. А тут в Беларуси это великая-великая редкость. Я вот читал, что растеяна, вот эту Шумелина там где-то так есть по Витебской области, но не дает плодов. А вот единое место, где она растет и плодоносит, и в великой колькости, вот, это Ельня. Адзінае месца ва ўсёй рэспубліцы. Адно месца недалёка ад возера плоскае, так? Вот, а потом далей у глыб. Балота так. Гэта рай для сапраўднага аматара прыроды. Да. Раслін, потом тлакнянка. Не ведаеце, што за такая ягада? Не, першы раз чую. Тлакнянка. Её другая назва этой ягоды – это медвежье ушко, так? Это одно и то же. И вот есть маленькое озеро, тут можете найти, это самое, которое и в озеро называется медвежье ушко. Почему? Потому что она немножко, вот лакнянка, листочками своими похожа на брусницы, но они другие, запах все такое. Это разные ягоды. А чему? В озере называется ягода, медвежье ушко. Вот ранее были тут медведи, вот в 19-м стагодзе вспоминают и так далее. И вот плавал медведь, и он обычно, говорит, уши поднимает кверху. Вот, и это уши моцно-моцно напоминают вот эти листочки этой ягоды. А ягода, кроме этого, в озере растет. Так в озере это и называемое. И озеро называли, и толокнянку медвежьим ушком называют. А что толокнянка? Потому что собирали ягоды. толкли и добавляли, вот, ну, пекли пироги, там все такое. Вот, в общем, и даже когда не было сигареток, некоторые ленились там эту махорку сами садились, ну, некоторые садили. Вот, ну, во время войны, когда там, ну, не было закурить, когда, значит, вот эти листочки собирали, этой толклянки, сильно довольны были, что поднимает тонус, как бы, и что распространенная думка была, что, как бы, помогает, допомагает здоровью. Да, вот, вот, как-то, здоровью да, мужчинскому допомагает? Не? Любому. Потом называется ночная фиалка. Хотя не мая ничего огульного с этой фиалкой. Она совсем простонародная назва такая. А на самом деле вот у всех доведниках и она именуется как любка двулистная. А чего называется любка? З любовью. З любовью, правильно мыслите. Так вот, как приворотное средство такое использовали эти самые молодые люди. Пах, зовущий, потенция просто поднимает и все. Именно не столько днем, кольки ночью. Чем темнее ночь, тем больше пахнет эта фиалка. Потом есть росянка. Росянка? Ага. Росянка – это когда сбираешь журавины, и она на болоте сустракается. И, значит, вот муха села или комар, и она, значит, это, схлопывает его, и тут же на очах съедая. Вот. Это рослина, якая поедая живых. Драпежница. Вот. Да, ну, драпежник. Рослина-драпежник. Які цудоўны мог бы атрымацца чыста беларускі фільм «Жудзік» пра гэтую расліну-драпежніцу, якой аднойчы надакучылі камары і мухі, і яна перайшла на больш калярыйнае харчаванне, напрыклад, на ворагаў бацькаўшчыны. Але чым больш радзеў лес, тым больш паўночным рабіўся краявід, паўночным у самым простым сэнсе. На полночь она только растет. Вот Лопуховое озеро, вот Смоуш, березка, калькая березка. Не маленькая такая, как, а так, вот такая маленькая, прям она больше и не растет. Вот. Ну, просто, говорят, это рослина с полночи. Вот. И у нас больше нема нигде. Так что тут это тоже как бы особливость, как бы, примета этого болота. И еще... Ведаеце, какая расліна ёсць, называецца, многа назваў у яе, но я больш склонен называць эту ягаду вадзяніка, дзе возера Смоўш, дзе Лапуховае, там многа. І вот глядзіш, і гэта самае, здаецца, што это чарніка. Ну, вельмі-вельмі падобна на чарніку, чорныя ягады. А паспрабую... Вот совсем не чарника это, вот, а это водяника. Сначала так это побаивался, может, какие-нибудь ядовитые ягоды, а потом доведался, что это на арктическом побережье, это распавсюдженная ягода, и что она так на смак не вельми так, нет там ни кислоты, и ни сладости нема, але она допомагая, вельми утоляя вот смагу и при головной боли допомагает. Ну, никакой шкоды не наносит человеку. Так я теперь уже по-другому отношусь. Я попаду туда, так я уже собираю и домой приношу уже прямо, угощаю. Ну, я же смаку такого нема такого. Ну, они говорят, я так отчув на себе, что... А чому и карликовая береза, и гэтая водяника? Дети арктики сустракаются тут. Так вот, это ученые и працуют над этим. Як, когда, каляж, як яны вот атрымались, тут вообще захавалися нават, потому что для них проходил, и тут вот и морены, все такое, и озера, тут же это, и болото утворилось. Доказывают, что у вынику того, что был этот самый ледник, растаял, и тут же не особо были эти самые озера. Но все было занято озерами. Ельня заварожвае з першага позірку. Да далягляду цягнецца мяккі кілім з разнакаляровага моху, дзе нідзе тырчаць маленькія бярозкі, якім не суджана вырасці. Купкі высокіх дрэваў у далечыні паказваюць, дзе хаваюцца азёры. Пад нагамі нечаканая мяккасць, бо на глыбіні пад мохам метры торфу. Цяжка ўсвядоміць, што гэты краявід не змяняўся на працягу 10 000 гадоў, але гэты цуд маглі знішчыць напрыканцы 60-х савецкія меліяратары. Мы знаходзімся на самым вялікім балоце ў свеце. Это на многія кіламетры цягнецца балота. Мы ідзем па мяккім мху, так? Да, так. А што пад мхом? Там торф. Торф. Торф, так. Торф. І калі ў 68-м годзе тут вучоныя прыехалі, паглядзелі, тут і пробы бралі. Ну, 2 суток яны тут працавалі. Значит, вызначылі, што тут, вот, дзе торф, многа солі жалеза не прыйшлі к выводу. Іх не вывезці. Поэтому, если асушыць, і будуць, не будет хорошего, доброго урожая. Вот такой вывод они написали. И покинули в спокой. Ну, а потом прикинули еще. Другие гидрологи приезжали. И они выехали, что, говорит, если вы осушите болото, то, говорит, тут и в Германовичах, и, говорит, всех этих самых весочках не станет воды. Ваши поли будут засушливы, и не будет воды у колодцев. Вот так они... Однозначно, ни в каком разе нельзя, гидрологи сказали, потому что это резервуар. Резервуар, копилка воды, и она дает воду у десенки, говорит, ваша десенка пропадет, там это обмеляет, что это, говорит, катастрофа будет. Ну, а уже в третью чергу говорит, ну, жалко же, и журавейники тоже, говорит, для державы тоже важно это. Мне стало крыўдна, што такую сапраўды некранутую прыродную чысціню акрамя нас ніхто не бачыць. Мірскі замак, гэта вядома крута, не кажучы ўжо пра курган славы. Але што гэта ў параўнанні з магчымасцю адчуць сябе сапраўдным першапраходцам, першым чалавекам на зямлі? Тут турыстаў прыязджаецца. Быў даже нават прафесар Свенского университета приезжал сюда, потом пара китайская, молодожены, только китаец женился, я уже забыл, цена голландцы, цена чешцы такой. Яны не помылились с местом для медового месяца. Ну, я их разумею. Это меньше банально, чем турецкий берег. Суток трое, по-моему, они прибыли на этом болоте, ну, вельми там, вельми задоволены были. Людей сюда тягнет отсутность цивилизации. Да, уходят злые мысли, что там о вечном задумываешься. Это денечит вельми добро на человека. Вот. Потому что этот пейзаж, он не менялся с часов ледовика? Не. Як ледовик отошел? Як вот появился и все-таки. Потому что это сосенки и эти самые березки, они не растут. Они вот, ну, я сейчас немножко... Тут после пожара они крыху подрастуть, але великими николи они не вырастут. Это просто закономерность такая, что сама глеба не позволяет им расти. На то и болото, что у них. Ну, где вот такие суходол, вот более высокие места, так вот есть островы, например, вот там. Некалькі астравоў у цэнтры балота ёсць самы вялікі. У старыя часы яго называлі буйным, перайменавалі, называлі яго Еленскім востравам. Ну, а ў народзе называюць не Еленскі, востраў Робінзона, што там старычок жыў адзін в 30-е годы. У 30-е годы застаўся ён толькі адзін на гэтым балоце, на самым вялікім востраве. Тут даўным-давно на этом острове жила колония, несколько семей жили. И вот этих с нескольких семен застался только этот старичок. Приходил пешу ксёндз з Германович, и там на болоте и исповедал, и і вінчав, ну що ж тут, тільки питав, а чого от ви так, як це ви живете, що так сповідує тільки я? Ну, хоч, говорить, ви на гроші не може. Ні, говорить, відказували ці жихари, що ми стараємося не грошити вже, живемо вже над таким віддаленим, що... А от люди йдуть, це ягодники? Ні, не ягодники. А зараз узнаємо, знайомо. На балоті між тим показаліся люди, няўжо замежныя турысты, але пра гэта наступным разам. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.